Глава 14. Станция «Приют». «Нам нужно срочно покинуть корабль», — командовала старшая, одевая Кайлу. «Его отсоединят от станции через несколько минут. Стража уже навела порядок и уведет прислужников в ближайшее время. И нам очень повезет, если они не заметят нашу пропажу». «Это космическая станция ВРГА-457 «Приют», — сказала Мария. «У нас нет ее актуального плана, но она сделана на основе типовой с пристраиваемыми модулями. Сколько здесь пристроек, я не знаю, но шлюзы есть только на базовой станции. Получается, что мы сейчас либо с верхней, либо с нижней стороны станции. Но в любом случае, поблизости должно быть много складских помещений». «Нам нужна разведка», — втиснулась в разговор Люцина. «Я пойду. У меня был особый курс обследования неизвестных областей». «Я с тобой», — сказала старшая. «Остальные ждите 5 минут. Если мы не появимся, выбирайтесь самостоятельно». «Идти придется через шлюз, по остальным направлениям вакуум», — тихо, чтоб больше никто не слышал, — сказала Люцина старшей. «Мы вдвоем, может, и прошмыгнем, но вывести всех будет очень проблематично. Нам придется что-нибудь придумать. Попробуем. Ладно, пошли. Видела углубление в потолке? Предлагаю туда переместиться». «Хорошо, только в разные. Ты по центру, а я ближе к выходу. Пошли». Две сестры, с ног до головы затянутые в серую боевую броню, мгновенно исчезли из маленького неосвещенного складского помещения транспортного корабля и появились в большом ангаре, из которого бежали с таким трудом лишь пару минут назад. Вот только в этот раз они очутились не среди прислужников, а в небольших технологических углублениях на потолке. Большая часть колонны прислужников уже прошла сквозь шлюзовой отсек. Стражники постепенно покидали корабль, но не все. После того, как хвост колонны покинул ангар, в нем остались трое наблюдателей. Сестры незамеченными перемещались вдоль потолка, обследуя помещение. Люцина также пробралась в шлюзовой отсек и даже за его пределы. Вернувшись, она пристроилась рядом с сестрой. «Охрана тут останется, пока корабль не отгонит от станции, потом вместе с персоналом на челноке вернуться назад. Нам тут не пройти». «Вот же ж», — выругалась старшая. «Когда отсоединят корабль?» «Думаю, минут через 5-10. Им надо продуть шлюзы». «Шлюзы? А что, если они перестанут работать?» «Хм, отправку задержат до устранения неисправности». «Вот и решение. Надо сломать эти чертовы шлюзы». Глаза Люцины расширились. «Это просто», — только и сказала она, как тут же исчезла. Появилась она только через пару минут. На ее лице сияла довольная улыбка. «Эх, хорошо нас хозяева обучили. Я разорвала контур питания в 6 местах. Чтобы определить неисправность, потребуется несколько часов беспрерывной работы. А судя по тому, какой у них тут завал, у нас есть пара дней». «Отлично, молодец. Возвращаемся». Старшая была готова расцеловать сестер, которые при подготовке КЛ уложили еще и несколько коробок питательных брикетов. Это спасло их от необходимости добывания себе пропитания. Уже несколько дней они сидели в своем укрытии. Техники со станции несколько раз пытались устранить неисправность, но Люцина каждый раз добавляла в звено новую головоломку, и ремонтники, плюнув на это дело, просто законсервировали шлюз. Сестры же не сидели без дела и постепенно обследовали космическую станцию. Благо, что охранять шлюз оставили только одного бойца, через которого легко могла проскользнуть даже Ангелина. На крайний случай они уже присмотрели несколько запасных помещений, куда все могли переместиться и организовать новый опорный пункт. Но старшая приняла решение оставаться там же, откуда и начинали, потому что станция была переполнена, и все остальные укромные места могли в считанные часы стать густо заселенными. «Итак», — рассказывала Мария последнюю информацию, «мы присоединены к 13-му нижнему шлюзу. Всего на станции их 40, из которых 8 неисправны, в том числе и наш. За шлюзами идет серия складских помещений, в основном все со среднестабильными климатическими условиями. Есть 2 склада экстразаморозки, 6 со сверхэкстремальными температурами и 8 бассейнов для хранения продуктов, каждый из которых наполнен разными жидкостями и газами. Основной груз — прислужники и декор. Есть несколько складов с деликатесами и живыми мишенями для охоты. В общем, почти все для организации большого конгресса. Всюду царит неразбериха». «Это да», — смеясь перебила ее Жозе. «Никогда бы не подумала, что хозяева такие нерасторопные и неорганизованные». «Тут очень много различных течений и направлений», — задумчиво добавила Люцина. «Вся эта неразбериха, она кому-то нужна, кому-то на руку. Здесь есть представители с обеих сторон. Думаю, весь этот хаос — это попытки навредить конкурентам и врагам. Тут все против всех». «Это нам на руку», — вмешалась в разговор старшая. «Но давайте дадим закончить доклад». «Спасибо», — продолжила свое выступление Мария. «Прислужники разных рас переправляются через эту станцию сотнями тысяч, но основная часть прислужников нашей расы уже переправлена. Я подключилась к базам данных, там тоже полная неразбериха, но, судя по всему, корабли с людьми на Конгресс отправляться больше не будут. У нас нет возможности обеспечить себе прикрытие». Слушающие сестры обреченно вздохнули. А как просто все казалось. Найти груз, подменить собой прислужников, отправиться на Большой Конгресс, а там уж из почти 300 смогли бы дойти трое до площади мира. Но такому простому плану не суждено было сбыться. Обреченность и апатия наваливались все сильнее и сильнее. Сестры, поникнув, сидели, не зная и не понимая, как же дальше быть. «А знаете что?» — вдруг нарушила тишину Жозе. «Я вот вчера немного прошмыгнулась по гостиничному сектору». «Зачем?» — тут же строго прервала ее старшая. «Ты могла попасться. Там нет ничего интересного для нас». «Ну, прости», — Жозе уставила на сестру невинные глаза. «Я нечаянно там оказалась, почти, ну, неважно. А важно то, что я увидела там несколько знатных семей, в том числе и семей верховных вульфандов». «Ты следила за верховными?» Теперь уже и Люцина присоединилась к негодованию. «Да ты хоть представляешь, как ты рисковала!» «Да я только одним глазком, честно-честно, я очень быстро, только комплекс Савьера посмотрела, и костицы на ореолы, ну и монумент равновесия немного, и...» Увидев озверевшие взгляды сестер, Жозе себя остановила. «И все, почти. Но зачем я вам это рассказываю-то? Я видела много семей, которых сопровождали прислужники, в том числе и люди». «Личные слуги гостей», — задумчиво проговорила Мария. «И что?» — спросила Люцина. «Ты нам предлагаешь устроиться к кому-нибудь в слуги?» «Ну», — начала опять оправдываться Жозе, но вместо нее ответила старшая. «Устроиться-то нам не получится, а вот захватить в плен, взять в заложники кого-нибудь из участников Конгресса, это, пожалуй, может сработать, но личных слуг, да еще именно людей, может быть не больше 3-4. Как мы пристроим несколько сотен?» «Тут ты права. Всех взять не получится. Но если захватить несколько семей, то можем переправить на Конгресс хотя бы с десяток сестер». «Решено. Принимаем этот вариант. Мария, найди в базе данных подходящие семьи. Люцина, подбери с десяток сестер. Жозе, сиди тут и никуда больше не суйся. Тоже мне, любительница путешествий». Итак, на территории гостиничного сектора сейчас проживают 8 семей, собирающихся на Большой Конгресс, и имеющих по 2-3 прислужника человеческой расы, делилась Мария с сестрами информацией. Одна из них – семья Верховного. Там хоть и почти нет охраны, но лучше с ними все равно не связываться. Еще 3 семьи имеют военную охрану, туда тоже лучше не соваться. Из оставшихся ни у кого нет группы допуска выше 6-го, да и такой только у 2. Если используем их, то пробиваться до площади мира будет непросто, хотя вполне возможно. У нас есть информация о местах заселения выбранных гостей и план всех помещений на основной планете Конгресса. Можем еще здесь проработать все пути подхода. На эти 4 семьи в сумме 11 слуг. «Все равно это далеко», — сказала старшая. «Мы должны иметь хоть одну группу поближе. Придется рискнуть и связаться с охраной». «Есть еще вариант», — предложила Мария. «За несколько часов до Конгресса здесь транзитом проедет известный музыкант. У него нет охраны, и есть прислужник-человек, но только один, и он не будет нигде селиться, а лишь пересечет станцию транзитом». «Мне кажется, это более подходящий вариант, чем связываться с вооруженной охраной», — вставила свое слово Люцина. «Это точно», — поддержала ее Жозе. «С музыкантишкой-то поди справимся, а вояк этих, ну их, хотя, конечно, хочется кому-нибудь навалять как следует. Может, рискнем?» «Нет, рисковать не будем», — прервала всех старшая. «Берем в работу музыканта и 4 семьи. Сколько в них слуг?» «2 в одной и по 3 в остальных». «Хорошо, значит, нам надо 12 сестер. Люцина, кого ты выбрала?» Нас четверо. Клара, Ирина, Лана, Мелисса, Джоанна, Ольга, Татьяна и Галина. «Ты записала себя?» – нахмурившись, спросила старшая. «У тебя нарушена способность к маскировке. Что, если тебя решат проверить?» «Да мы же сразу...» – начала оправдываться Люцина. «Исключено», – прервала ее сестра. «Выбери кого-нибудь другого. Ты останешься все организовывать здесь. Если у нас там все получится, то тебе придется выводить сестер отсюда, а если нет, то готовить их к бегству». Но не унималась Люцина. «Имя требовало старшее. Твое участие не обсуждается». «Филарета», — угрюмо буркнула Люцина. «Вот и хорошо, с музыкантом поеду я. Одна семья — Мария, Ирина, Мелисса. Вторая — Жозе, Лана, Ольга. Третья — Джоанна, Татьяна и Галина. Четвертая — Клара и Филарета. Начинаем сегодня же. У нас 3 дня до отправки лайнера на Большой Конгресс». «Старшая», — остановила всех Люцина. «Но ведь ты не помнишь своего истинного имени, а на площади мира его надо будет назвать. Ты тоже не можешь участвовать в операции». «Я немного растерялась, старшая. Я его помню, только назвать не могу. Меня зовут...» Ее лицо тут же скорчило гримаса боли. «Меня зовут...» Сквозь спазмы пыталась выдавить она свое имя, но даже жалкие попытки подумать о нем вызывали жуткие мучения, как будто все тело отчаянно сопротивлялось воспоминаниям. Голова кружилась, сил держаться на ногах не было, она упала на пол, но все равно пыталась вспомнить. Но ничего не получалось. Боль застилала глаза, затуманивала сознание и разум, подавляла воспоминания. Очнулась старшая от того, что ее изо всех сил трясли Жозе с Марией. «Я в норме», — остановила она сестер. «Ты права, Люцина, я не смогу назвать своего имени, но планы остаются прежними. Я буду координировать действия других. А теперь за работу». Никто из сестер не стал больше ей возражать. «В первую очередь, я предлагаю отработать семью Вогт-Зашин. Это представители одного из второстепенных торговых сословий Халичи. С ними не должно быть проблем. Но если и будут, то просто их ликвидируем, никто и не заметит. У них партийная бронь, такую часто не используют. Так что с ними будет минимальный риск. Отработаем на них тактику, а там уже и к более сложному перейдем». «Но они же разместились в сухих трущобах. Это же дыра, Мария. Зачем нам вообще их использовать? Там же все кишит паразитами, и даже передовых имперских каналов нет», — возмущалась Жозе. «Я уже не говорю, в каких условиях там проживают прислужники. Это кошмар. Давайте отработаем ячейку параллаксов. Они хотя бы в саду природы поселились. Это, конечно, не скала фантазий, но вполне пригодное место». «Зато», — настояла на своем Мария, — «там и охрана есть. В отличие от сухих трущоб, где за порядком следит только антивандальный программный комплекс, который я легко могу отключить даже отсюда». «Мария права», — прервала спор старшая. «Для начала возьмемся за самый простой вариант». «Но это же дыра», — попыталась было снова возразить Жозе. «Вот и преобразишь ее собой», — перебила ее старшая. «За этой семьей закрепляется твоя группа». Тон, которым это было сказано, не терпел возражений, поэтому Жозе оставалось только в возмущении выпучить глаза и молча негодовать от такой несправедливости. А ведь ей так хотелось попасть в семью Вульфандов из клана ученых. Они проживали в гостинице «Бухта изобилия». Там можно было распрекрасно провести последние деньки до отлета. А теперь придется мучиться в этих ужасных сухих трущобах. Это было одним из самых дешевых и захолустных мест гостиничной зоны. Жозе так увлеклась своими переживаниями, что даже пропустила начало плана, излагаемого Марией и Люциной. «Поэтому пойдут только 6. Это более чем достаточно. Предлагаю взять группу Жозе и нас 3», — закончила свою речь Люцина, обводя взглядом себя, старшую и Марию. «Хорошо, так и поступим. Жозе, когда твои бойцы будут готовы занять позиции внутри?» — спросила старшая и посмотрела сестре прямо в глаза. «Я растерялась, Жозе. Я все прослушала», — выдавила она жалобным тоном. «Какие позиции?» Люцина с Марией закатили глаза, а старшая лишь улыбнулась. Невозможно было не рассмеяться, глядя на это недовольное и одновременно жалостливое лицо. «Я обещаю», — сказала она, — «в следующий раз ты сама будешь выбирать гостиницу». «Вот только в этом случае она замечтается еще сильнее», — подшутила Люцина. так что даже не вспомнит, кто в ее группе». Сестры рассмеялись, а Жозе насупилась еще сильней и, сделав чересчур серьезное лицо, склонилась над экраном с информацией. «Где наши позиции?» – спросила она настолько по-деловому, что все просто прыснули от смеха и не могли остановиться несколько минут. «Вот тут», – ткнула в карту успокоившаяся раньше всех Мария. «Вы проникаете внутрь здания и располагаетесь в соседней, с номером жертвы, комнате. Она пуста, туда уже много лет никого не селят. Там какие-то нерешаемые проблемы то ли с паразитами, то ли с мелкими рептилиями». Мария посмотрела на Жозе и, увидев, как ее лицо быстро меняется с делового на брезгливое, снова не удержалась и от смеха повалилась на импровизированный стол. Следом ее поддержали старшая и Люцина. Они не смеялись так задорно и свободно очень давно. Вот что давала истинная свобода. Даже спустя 2 часа после проработки плана, только вспомнив о Жозе, у старшей улыбкой наворачивалось на лицо. Сквозь Каэллу невозможно было оценить мимику, но она была почти уверена, что так же, как и она сейчас, улыбаются стоявшие рядом с ней Люцина и Мария. В таком расслабленном состоянии они еще никогда не проводили свои операции. Что-то было в этом. Казалось, стоит перестать напрягаться, и все получится. И это работало. Жозе со своей группой проникли в здание 15 минут назад, и до сих пор оттуда не поступало никаких сигналов тревоги. Следующий ход был за ними. Мария заранее обесточила охранную систему гостиницы, поэтому они могли беспрепятственно передвигаться внутри. Пришлось, правда, немного повозиться, чтобы до нее добраться через портовую зону, зону складов и торговый пояс. Но и этот путь они с легкостью преодолели за 30 минут. За последний день, отправляя одновременно несколько сестер на разведку, они собрали информацию почти со всей станции. Подключившись к единому компьютеру, у них были данные о всех устройствах автоматического слежения, и они без труда проложили для себя несколько маршрутов к нужным местам на станции. Проникнуть внутрь гостиницы тоже не составляло особого труда. Основной проблемой был захват нужной семьи в заложники. Семья Вогдзашин занимала небольшое помещение на первом этаже гостиницы и состояла из 6 представителей расы Халичи, довольно старой и знатной расы, служащей империи, но имеющей весьма обширные торговые отношения со сторонниками конклава. В основном Халичи занимались торговлей и сопровождением финансовых потоков. Они были гениями отмывания нелегальных доходов и построения финансовых пирамид. Именно поэтому они могли претендовать на высокий статус, не имея за спиной более или менее могущественной армии. На вид они походили на маленьких лысых человечков с бледной морщинистой кожей, гибким телом с длинными руками и короткими ногами, и круглой головой с 2 большими серыми глазами, ярко выделяющимися на фоне остальных мелких черт лица. Семейные ячейки у них больше походили на корпоративные сообщества. Они образовывались и распадались в зависимости от получаемой их участниками выгоды. Одним из самых ненадежных соединений во Вселенной были семьи Халичи. Именно поэтому перед сестрами стояла задача взять в плен всех Халичи и запугать их настолько, чтобы они и думать не могли о бегстве. По плану требовалось сначала собрать всю семью вместе. Для этого группа Жозе и проникла внутрь. Затаившись в соседней комнате, они планировали захватить любого члена семьи и, воспользовавшись его персональным коммуникатором, созвать всех остальных. Старшая же со своей группой оставалась наблюдать снаружи и информировать Жозе о приближении Халичи. «Вот мерзость! Ну и воняет же тут!» – негодовала Жозе. «Активируй фильтр на Каэле», – посоветовала ей Лана. «Да я уже все активировала, не помогает ничего». Они расположились в темном сыром помещении. Несмотря на то, что за окном был вечер, и дневные осветители улиц еще работали, света в их окно почти не проникало. По полу кто-то изредка шмыгал туда-сюда, кто-то мелкий, то ли грызун, то ли ящер. Одна стена была вся окутана желтой слизью, напоминающей гадкую и зловонную паутину. Не решаясь никуда присесть, Жозе с Ланой стояли, прислонившись к стене, за которой располагалось место пребывания их жертв. Благо, эта стена была относительно чистой и без следов загадочной слизи. Ольга же расположилась у окна и тщательно наблюдала за сигналами от сестер снаружи. «Первый на подходе», — сказала она, получив информацию от Марии. «Готовимся», — отдала команду Жозе. «Там его схватим или сюда перетащим?» — спросила Лана. «Лучше там, хватит с меня этого места. Надеюсь, у них не так мерзко». Услышав шум в соседней комнате, две сестры тут же просканировали пространство за стеной и переместились точно за спину своей жертвы. Легкое касание двумя пальцами, и Халичи падает обездвиженный и без сознания на пол, даже не поняв, что, собственно, произошло. «Проще простого», — довольно выпалила Жазе. Лана тем временем обшарила жертву, на которой была одета длинная черная юбка до пола и толстый жилет красного цвета. В правом ухе, едва-едва выделяющемся на фоне головы, было продето два больших кольца, знак главы семейства и участника совета партии. Найдя его коммуникатор, Лана передала его Жазе, которая тут же ввела и отправила другим членам семьи сообщение «Всем срочно явиться». В это время появилась Ольга. «Ух ты, сразу главу завалили, да еще и партийного. Поаккуратнее там с формулировками в сообщении, а то напугаете, и они галопом все разом сбегутся». «Упс», — только и сумела выдавить Жазе, осознав свою ошибку. Ведь она только что послала самый ультимативный приказ другим членам семьи незамедлительно предстать перед главой. Увидев реакцию сестры и поняв, что произошло, Ольга тут же вернулась к своему пункту наблюдения, а через несколько секунд снова появилась в комнате. «Идут!» — в возбуждении выпалила она. «Все разом!» «Ой-ой!» — лихорадочно выпалила Жазе, услышав приближающиеся шаги за дверью, после чего тут же обхватила обездвиженного Халичи и переместилась вместе с ним в соседнюю комнату. За ней тут же последовали остальные сестры. «Как нам их сразу пятерых оглушить?» — паниковала Ольга. «И старшую с другими не позовешь, кто-то должен следить за входом». «Все нормально», — успокаивала ее Жазе, набивая новые сообщения на трофейном коммуникаторе. «Передай Марии, что мы начинаем захват». «Захват? Втроем?» «Просто передай», — Жазе отложила коммуникатор. «Сделаем все в лучшем виде. Их главный только что приказал им друг друга связать. Вот какой молодец». Жазе погладила обездвиженного Халичи по морщинистой лысине. «Хм, может сработать», — озадаченно прошептала Ольга, подошла к окну и передала сообщение Марии. Но, несмотря на переданное послание, через несколько секунд в комнате появилась старшая и Люцина. «Надо действовать быстро», — сразу начала раздавать команды старшая. «Мария не может одна просматривать все подходы, а к ним в любую минуту могут нагрянуть гости». Остановил ее Жазе, «но мы уже все сделали». «Уже?» — удивилась Люцина. «Это как вы успели?» «Легко», — Жазе гордо выпрямилась во весь рост, но, увидев над своей головой, свисающую в 2 сантиметрах от нее слизь, тут же пискнула и переместилась в другой угол комнаты. «Жазе, прекращай», — строго сказала старшая. «Сейчас не до смеха, нам надо быстро все провернуть». «Хорошо», — равнодушно ответила Жазе и тут же переместилась за стену. Ничего не понимающие сестры в панике прыгнули следом за ней, и только появившись на новом месте, сразу увидели удивительную картину. 5 халичи лежали на полу, упершись лицом вниз со связанными руками и ногами. Жазе снова на секунду исчезла и появилась уже с главой семьи в обнимку. «Ну что», — сказала она сестрам на языке жестов, — «начнем процесс устрашения». Усадив Халичи в кресло, она коснулась его 2 пальцами, подавая через них небольшой электрический разряд, от которого пленный очнулся и сразу в панике заметался, стараясь убежать. Это ему не позволили сделать 2 сестры, появившиеся по бокам от него и вдавившие его в кресло. Убедить Халичи сотрудничать оказалось проще простого. Они по своей натуре хоть и были хитры, но при этом еще и были очень трусливы. Чтобы склонить их чашу весов, оказалось достаточно притвориться специальными агентами империи, собственно, именно теми, на кого их и учили, и потребовать прикрытия. Разговор велся только с главой семейства по имени Жестер. Остальные так и остались в неведении, думая, что приказ связать самих себя они получили от своего главы. Как они все смогли связать друг друга без посторонней помощи, для сестер так и осталось загадкой. Жестер хоть и испугался, но вовсю пытался торговаться. Сначала он требовал компенсировать ему потерю прислужников, которых должны были заменить сестры, потом он пытался выставить счет за свои услуги, но после определенных уговоров, в результате которых ему пришлось поделиться половиной содержимого своего кошелька, он пошел на уступки. В итоге самой большой проблемой, над которой почему-то никто не задумался, оказалась необходимость незаметного исчезновения старых прислужников. Перемещать их до склада было небезопасно, поэтому решили оставить их в той самой пустующей комнате, где сестры соорудили пункт наблюдения, после чего старшая Мария и Люцина покинули гостиницу, оставив Жозе и двух сестер с Халичи. На следующий день было проведено сразу две операции. Ячейка параллаксов и трое представителей клана саамитов проживали в гостиницах напротив. С ними использовали ту же тактику, что и с Халичи. Только в этот раз прошло все более гладко, оно и понятно. Саамитов оказалось только трое. Это были огромные, медлительные гиганты по 2 метра в высоту и столько же в ширину. Благодаря своей грубой каменной коже и строению тела, их раса прекрасно исполняла роль добытчиков полезных ископаемых в любых экстремальных условиях. Три захваченных представителя принадлежали к клану, который управлял десятком добывающих колоний, поэтому и был в почете. Вырубить их оказалось нелегко, но сестры прекрасно знали, куда надо наносить удары. Параллаксов же было только двое, и с ними оказалось проще всего. К ним даже не пришлось применять силу, они и так согласились на все условия. К саамитам определили Джоанну, Татьяну и Галину, а с параллаксами остались Клара и Филарета. На последний день оставались два наиболее сложных задания. Пробраться на одну из самых охраняемых территорий и внедриться в семью Вульфандов, а также перехватить транзитного музыканта. На проработку этих планов ушла половина ночи. Ранним утром сестры начали действовать. Началось все с того, что несколько сестер, возглавляемые Люциной, устроили небольшую диверсию. Похитив несколько плазмоэлектронных снарядов, они устроили электромагнитный взрыв в главном офисе транспортной компании, обслуживающей станцию, благодаря чему весь процесс внутренних грузовых и транспортных перевозок на станции остановился. Запустить систему смогли только к обеду, и то в ограниченном ручном режиме. И этого для реализации задумки сестер было достаточно. Далее по плану нужно было захватить семью Вульфандов и использовать их как прикрытие для перехвата музыканта. Вульфандов было четверо, престарелая семейная пара, их взрослые дети. Они все являлись учеными и входили в одно из почетных технологических сословий. Тут тоже все шло как по маслу, пока предыдущий успех не вскружил сестрам голову. Пробравшись незамеченными в номер Вульфандов, они, стараясь надавить массовостью, в операции участвовало сразу 12 сестер, вступили в диалог. Вульфанды же, воспользовавшись беспечностью сестер, незаметно вызвали охрану. «На пульт охраны поступил сигнал тревоги», заявила Мария на языке жестов, только появившись в комнате. «Через несколько секунд здесь будет взвод законников вперемешку с охранниками гостиницы». «Чертовы головастики», — вспылила старшая, вспомнив прозвище для Вульфандов, которое использовал Винченцо. Гнев моментально вспыхнул в ее глазах. «Значит, не хотите служить империи?» — сказала она старшему представителю семейства. «Мы служим империи в рамках своих обязанностей и...» Договорить ему не дал резкий удар. В одно мгновение он остался без правой руки. Раздался пронзительный ментальный и звуковой крик боли, который старшая прервала, просто вырубив Вульфанда сильным ударом по голове. «Империя превыше всего», — сказала старшая остальным Вульфандам, повторяя любимую фразу хозяев. «И она сама выбирает, как ей служить. Откажетесь подчиниться — умрете. А теперь сделайте все, чтобы охрана исчезла через 10 минут или больше никогда не увидите своего родителя». Закончив, она подошла к бесчувственному телу и, дав знак другим сестрам, переместилась в заранее подготовленную соседнюю комнату. Старшая была уверена, что угроза сработает. Ученые Вульфанды отличались своим гонором и расчетливостью, но смелость, решительность и авантюризм не являлись их сильными сторонами. Устрашающий жест должен был возыметь эффект. Оставалось дождаться результата. Вот только все никак не отступало тревожное чувство, что где-то допущена ошибка. «Вот черт!» – прошептала она сама себе, осознав оплошность. Рядом с ней лежало тело оглушенного Вульфанда с отрубленной рукой, но самой руки не было, она осталась в комнате. Но, как говорится, беда не приходит одна, и следом за первой ошибкой старшая допустила вторую. Она переместилась назад, за забытой отрезанной конечностью, и тут же оказалась в плотном кольце, ошарашенно уставившихся на нее бойцов. Тут же в комнате появились остальные сестры, бежать было бессмысленно, и она вступила в бой. Не дожидаясь, пока окружившие ее бойцы очухаются, она переместилась к входной двери и, всадив в лицо клинки одновременно двум противникам, охраняющим вход, тут же схватила их мертвые тела и втянула в комнату. Дверь за ней закрыла уже другая сестра, благо последние дни тренировок давали неплохой результат, и все знали, как себя вести в экстремальной ситуации. Мало того, все жаждали в них поучаствовать. Оглянувшись назад, старшая поняла, что бой в самом разгаре. 12 сестер атаковали более 20 законников и 6 охранников гостиничного комплекса. Сестры были ростом почти в 2 раза ниже противника, но на их стороне была внезапность атаки и растерянность врага. 10 бойцов пали в первую же секунду нападения, остальные безуспешно пытались отбиться, но оружием из них никто не мог воспользоваться. Кто-то его потерял, а кто-то просто не мог достать из-за интенсивности атаки. Сестры перемещались с невероятной скоростью, не давая противнику опомниться и хоть как-то организовать оборону. Вот Мария подсекла и повалила на пол одного бойца, а Ирина тут же его добила ударом в голову и, переместившись за спину другому бойцу, который пытался спасти товарища, нанесла удар сзади в шею. Один за другим бойцы падали, пораженные ударами сестер. Последним двум старшая лично сделала подсечку и добила упавших врагов ударом в лицо. К сожалению, в суматохе боя пленные Вульфанды ученые тоже оказались убитыми. «Да», — задумчиво протянула Мария, — «этой семьей воспользоваться не получится. Да и вообще, после такой суматохи стоит ждать неприятностей». Старшая ничего не ответила. Она только переместилась в соседнюю комнату и назад уже вернулась с раненым Вульфандом. Он уже постепенно приходил в себя. «Смотри», — сказала она ему, давая осмотреть поле битвы и искалеченные тела членов его семьи. «Вот результат твоего необдуманного поступка». «Вы», — лихорадочно возмущался он, — «вы ответите! Ваша служба империи закончится смертью». Она уже закончилась. Старшая с ненавистью уставилась на свою жертву. «Вот только твоей смертью», — сказала она и перерезала пленнику тонкое незащищенное горло. «Мария», — тут же начала она раздавать команды, — «вызови экипаж для музыканта от этой семьи, дальше действуем по плану, и больше никаких компромиссов с этой проклятой расой. Ирина, возьми остальных сестер, кроме Мелисы, переместитесь на базу, передай Люцине мой приказ срочно организовать на станции 10 диверсий, взрывайте помещения, убивайте законников и охранников повсюду. То, что произошло здесь, должно потонуть в образовавшемся хаосе. А лишняя неразбериха нам в любом случае на руку. Мелисса, сообщи Жозе, Джоанне и Кларе, чтобы они не затягивали и пораньше выдвигали свои семьи в порт. Через несколько часов станция потонет в хаосе, и добраться до космопорта будет проблемно. Действуйте!» Сестры коротко кивнули и мгновенно исчезли из заполненной истерзанными трупами комнаты.